Раздел 5. Взаимодействие. Ни один отдел не существует автономно. Логистика пронизывает всю организацию, а склад для компании – одно из ключевых звеньев, где создается сам продукт – заказы клиентов. Поэтому работа склада на 80% определяется взаимодействием со смежными подразделениями. Отдел продаж формирует заказы на отгрузку. От того, в какие сроки они поданы, возникнут ли какие-то корректировки после начала сборки, поступят ли они равномерно в течение дня или появятся после 16:00, будет зависеть, уложится все в рабочее время или сотрудники останутся на переработку. Отдел снабжения создает заказы поставщикам. Если будет заказана крупная партия для получения скидки, полной загрузки машины, упрощения работы менеджера и тому подобное, вполне возможно, складу просто некуда будет ее разместить. Склад полностью зависит от объемов работы и ее неравномерности, созданной другими подразделениями. Попробуйте выстроить с ними взаимодействие, это в значительной степени улучшит работу вашего склада. Отмечу, что выстроить работу даже одного отдела бывает непросто. Здесь же речь идет о синхронизации деятельности сразу нескольких. Чем крупнее компания, тем сложнее это сделать, ведь в таких случаях обычно любое действие регламентировано одним или многими нормативными документами, пересмотреть которые – задача не из легких. Это не под силу начальнику склада, сколько бы он ни был компетентен. Здесь требуется: а. Политическая воля топ-менеджмента к изменениям. Б. Команда проекта, включающая в себя руководителей всех задействованных подразделений. В. Мотивация команды. Хороший пример взаимодействия – схема сквозного бизнес-процесса обработки товара, начиная от планирования потребностей в ресурсах и заканчивая отгрузкой товара клиенту. Для каждого подразделения должен быть описан целевой конечный продукт, а также SLA. Если к тому же для подразделений будет сформирована общая цель и KPI, тогда ориентация на работу в едином ключе будет оптимальной и перестанет напоминать известную басню Крылова. Глава 1. Равномерный вход. График поставок – одна из базовых рекомендаций при оптимизации закупочной и складской логистики. Настолько базовая, что как самостоятельный пункт даже не попала в эту книгу. Но я хочу затронуть эту тему в более широком аспекте. Дело в том, что график – только первый шаг на пути к реальному повышению скорости и качества работы. Следом за ним должно идти сглаживание неравномерности в динамике поставок. Проверить, насколько равномерно проводится поступление товара на склад, несложно. Оценить динамику можно через расчет коэффициента неравномерности. Первое. Выгрузите из ВМС или учетной системы данные о ежедневном поступлении товара за последний месяц. Информацию можно взять в любом удобном разрезе. Количество строк номенклатурных позиций, деленное на кубический метр, деленное на тонн. Например, для примера далее приведена таблица 1. Динамика поступления товара на склад. Строк, позиции в документах. Второе. Рассчитайте среднедневной объем поставки. Среднее арифметическое значение по данным из таблицы – 266 строк. Третье. Разделите значение каждого дня на среднедневное. В нашем примере получится следующая динамика. Рисунок 34. Динамика коэффициента неравномерности грузопотока. Единица означает отсутствие неравномерности, и в жизни достичь этого практически невозможно. Отклонение объема поставки в какой-то из дней на 20% свидетельствует о высокой неравномерности. В некоторых компаниях встречаются коэффициенты значительно выше 2. Максимальное значение на моей памяти – 8. В 8 раз объем нагрузки в один из дней был выше средней по месяцу. Это было в последний рабочий день месяца. Примечательно, что такая неравномерность на горизонте года повторялась из месяца в месяц. На складе приходится искать способы покрытия пиковых значений. Среди них – привлечение стороннего персонала. Наличие в штате резерва рабочей силы, который вне пиков будет недозагружен. Оплата переработок текущим сотрудникам. В любом случае, риски того, что товар не будет принят вовремя, увеличиваются, а затраты растут. Конечно, если у вас есть доступ к относительно безграничному источнику рабочей силы, это снижает значимость требования по выравниванию графика, но не снимает его полностью, поскольку персонал – всего лишь один из видов ресурсов, не более важный, чем, например, необходимая площадь. Привычная картина. В один день приходит 4, поставьте любое подходящее к вашей ситуации число, еврофуры, а в следующий день – ни одной. Такая концентрация машин замедляет скорость приемки и снижает ее качество. Ключевая мысль. Важно снижать неравномерность поставок товара на склад. Это потребует тесной координации отдела снабжения, склада и транспорта. Идеальный вариант – формировать сквозные показатели для всех трех подразделений. Тогда задача провести приемку в нормативные сроки станет не складской, а общелогистической. Рекомендация. Снизить неравномерность поступления товара на склад. Исключить пики в размере более 20% о средней дневной нагрузке. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Ускорение приемки и повышение ее качества. Более равномерная нагрузка исключит затраты на переработки или привлечение дополнительного персонала. Снижение затрат на склад, повышение рентабельности бизнеса. Сложность – средняя. Бюджет – бесплатно или недорого. План действий. Первое. Оцените неравномерность поступления за последние 2-3 месяца. Второе. Определите причины существующей динамики. Разделите их на устранимые, например, надо изменить день выезда от поставщика, и неустранимые. Третье. Зафиксируйте все неудобства, которые вы сейчас испытываете из-за существующей схемы поставок. Например, вам приходится держать в 2 раза больший штат кладовщиков-приемщиков, которые вне пиковых периодов не загружены. В идеале оцените стоимость этих неудобств. Четвертое. Исключите устранимые причины неравномерности. Оцените результат. Пятое. Сопоставьте размер затрат на неудобства склада с тем потенциальным повышением расходов на транспортировку, которые вы можете понести, если перейдете на новый график. Примите решение о целесообразности. Шестое. Оцените результат от снижения неравномерности, уменьшения времени приемки, повышения качества и тому подобное. Седьмое. Введите в постоянный мониторинг показатель своевременности приемки на склад. Восьмое. Внедрите общую мотивацию по обеспечению приемки в установленные сроки для всех участников процесса. Следующий шаг. Сократите неравномерность на стадии отгрузки. Это сложнее, поскольку придется корректировать даты отгрузки клиентам, часть из которых привыкла к существующему графику и не готова его менять. Но принять меры в этом направлении все же стоит. Важно! Если на вашем складе персонал не разделен по видам работ, например, комплектовщики занимаются не только сборкой, но и размещением, приемкой, тогда сначала можно провести анализ общей неравномерности и приемки, и отгрузки, и прочих вспомогательных процессов, и подумать, как можно оперативно перераспределять персонал по участкам. Если же сотрудники закреплены за работами и приемщики не занимаются комплектацией, тогда ничего не попишешь, оптимизация необходима. Глава 2. Что раньше? Если у склада нет установленных приоритетов в работе, в первую очередь сотрудники будут делать то, что сочтут нужным. Если задать 5 руководителям разных складов вопрос, какие именно операции на складе приоритетны, они дадут абсолютно разные ответы. Например, для меня очевидно, что это сборка и отгрузка, ведь склад должен работать сначала на обслуживание клиента, а потом уже на все остальное. Но часто встречаю точку зрения, что гораздо важнее быстро разгрузить и принять товар, потому что иначе нечего будет продавать. Можно долго и аргументированно спорить, но я лишь хочу показать, что для другого человека важно то, что на ваш взгляд второстепенно. Поэтому очередность выполнения основных складских операций нужно регламентировать. Один из складов формально работал с 9 часов до полуночи, но фактически сотрудники задерживались до завершения сборки и упаковки последнего заказа, отгрузка которого будет проводиться утром следующего дня. Заказы принимались до 18 часов. 2/3 общего объема поступало на сборку в последние 2 часа. Из-за этого транспортная служба заканчивала планировать рейсы не раньше 19:00. У сотрудников было меньше 30% рабочего дня для того, чтобы скомплектовать и упаковать 60% общей отгрузки. Стоит отметить, что персонал был разделен на 2 смены. Первая работала с 9 до 18, а вторая – с 16 до 24 часов. Таким образом, основной объем собирала всего 1 смена. Сотрудники регулярно перерабатывали, что увеличивало затраты на оплату переработок и вызывало большую ротацию. Проведенный анализ показал, что часть заказов реально требуется на выдачу не в 9:00, а в течение всего рабочего дня. Машина доставки по городу делала первый рейс, возвращалась для повторной загрузки и повторяла цикл несколько раз. То есть не было объективной необходимости оставаться на переработку для подготовки заказов к началу смены. Также часто встречалось некорректное указание даты и времени забора заказов клиентами при самовывозе. Менеджеры отдела продаж, не зная, как это влияет на склад, не согласовывали с клиентом плановое время отгрузки, ставили по умолчанию утро следующего дня. Корректировка логики указания даты и времени отгрузки сократила объем переработок вдвое. Ключевая мысль. У склада должны быть четкие и корректные приоритеты выполнения операций, согласованные со смежными подразделениями. Если персонал на вашем складе разделен по видам выполняемых операций, кто-то проводит приемку, кто-то отгрузку, тогда приоритеты нужны только на очередность выполнения заказов внутри каждого процесса. Другими словами, какой заказ принимаем в первую, а какой во вторую очередь и так далее. Если же штат не разделен по процессам, тогда дополнительно нужно определить приоритеты самих процессов. Например, сначала мы всегда собираем заказы, потом принимаем, потом размещаем. Ну или иначе, сначала мы делаем все задания с плановой датой готовности сегодня, приемка, размещение, комплектация, потом завтра и так далее. Рекомендация. Настройте приоритизацию складских помещений. Требования к приоритетам. Должны поступать из одного окна, иначе приоритеты будут рассогласованными. Должны отражать реальную потребность. В ситуации, когда склад собирает срочный заказ, который потом не забирают в течение 2 месяцев, недопустимы. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Соблюдение складом необходимых компании приоритетов в работе. Сложность? Низкая. Бюджет? Бесплатно. План действий. Первое. Уточните, в каком порядке выполняются складские операции сейчас. Проверьте их актуальность. Второе. Определите источник приоритетов. Это может быть отдел продаж, отдел снабжения. Третье. Затем определите, в какие сроки, кем и с помощью чего на склад будут передаваться приоритеты. Если они относятся к конкретным типам операций, тогда будет достаточно определять их раз в полугодие, затем корректировать в программном обеспечении. Если же внутри процесса есть свои плановые сроки готовности по каждому документу приемки или отгрузки, необходимо настроить получение приоритетов из учетной системы или разработать логику их расчета непосредственно в ВМС. Четвертое. Контролируйте соблюдение этих приоритетов складом и отслеживайте, не приводит ли такая работа к появлению каких-то сложностей. Переполненность зоны отгрузки, например. Если что, корректируйте. Следующий шаг. Определите норму времени на выполнение операций. Глава 3. Округляйте. Лет 15 назад в магазинах продавали йогурты «Чудо» в маленьких стаканчиках, скрепленных по 4 штуки. Сотрудники фулфилмента, которые обрабатывали товары одного из крупных дистрибьюторов продуктов питания, искренне недоумевали, почему клиенты заказывают йогурты не кратно упаковкам. Это приводило к огромным трудозатратам на комплектацию. Собрать упаковку примерно вдвое быстрее, чем отцепить от нее 2-3 стаканчика, потом аккуратно поставить остаток на полку. К тому же возникали потери от брака. Защитная фольга легко рвется, причем часто углом того самого отцепленного от упаковки стаканчика. И это происходило не только на складе отправителя. У получателя были те же самые сложности. Почему же заказы составлялись так нерационально? Потому что клиенты заказывали сотни SKU. В общем перечне уследить за округлением до упаковок каждой позиции непросто, а системы управления закупками на тот момент не всегда имели такую опцию. Сейчас возможности IT-продуктов для автоматизации закупок гораздо шире, но при этом заказы некратно упаковкам все равно случаются. Ведь причины не всегда лежат в плоскости автоматизации. Крупный дистрибьютор инженерного оборудования продает 15 тысяч SKU, 70% которых представляет собой мелкоштучный товар. Разные фитинги для отопления и канализации. Помимо дистрибуции, отгрузка товара проводится также и в собственную филиальную сеть. Когда мы анализировали систему закупок, то увидели, что заказы поставщикам создаются кратно коробам. В программном обеспечении настроено округление, а отгрузки товара в филиалы проводятся без учета количества штук в упаковке. В результате ежедневно на складе собирают 1000 строк товара поштучно. Это требует огромных затрат времени и увеличивает риски пересортицы. После сборки заказ попадает контролерам, которые проверяют соответствие набранного товара заказу. На этой стадии штучный товар пересчитывают второй раз. А если контролер при проверке не досчитался одной штуки из 178 по заказу, то он считает товар в третий раз. В результате компании требуется много контролеров-упаковщиков, каждый из которых должен досконально знать товар. Это огромные затраты и очень узкое горлышко. Стоит отметить, что по статистике филиалы заказывают одни и те же позиции из недели в неделю. Просто никто не ставил им задачу перестроить процесс на работу с упаковками. Более того, строго лимитированный уровень стока на торговой точке вынуждал их делать заказы поштучно. Возможных решений у этой задачи несколько. В данном случае начали именно с округления заказов филиалов до упаковок и внедрения весового контроля. Ключевая мысль – штучная обработка груза в несколько раз более трудозатратна, чем работа с упаковками. Если к тому же отсутствует маркировка на каждой единице изделия, то дополнительно требуется еще и детальное знание товара. Переход на работу упаковками в этом случае – один из самых целесообразных способов оптимизации. Рекомендация. Настроить округление до упаковок при закупках и отгрузках клиенту. Безусловно, возможность продажи товара поштучно, а не упаковкой – это своего рода сервис. Поэтому, если вы отгружаете товар только в розницу, отказ от штучной обработки не всегда будет возможен. Если же вы работаете с оптом, а тем более с собственными подразделениями, устанавливать требования к кратности заказа упаковки можно и нужно. В ряде случаев это потребует преференции для клиента, например, небольшой скидки. Но если сопоставить ее с реальными затратами компании на штучную обработку груза, уверяю, выбор будет в пользу упаковок. Кому? Компаниям, которые работают с мелкоштучным товаром. Ожидаемый результат. Существенное сокращение трудозатрат на штучную обработку, снижение претензий, отклонений по итогам инвентаризации. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Проанализируйте грузооборот и уровень запасов. Определите перечень товарных групп, штучная обработка которых наиболее трудозатратна для склада. Второе. Если отгрузка проводится в собственные подразделения – определите целевую оборачиваемость товарных запасов. Важно зафиксировать реально достижимое значение. Например, если текущая оборачиваемость – 3 оборота в год, а в план ставится 1 оборот в месяц, то даже без округления достичь этого быстро однозначно не получится. Лучше установить относительно широкий целевой коридор. Третье. Сопоставьте целевую оборачиваемость с фактической и оцените, есть ли возможность увеличения товарных запасов при округлении до упаковок. Четвертое. Пересмотрите матрицу, профиль уровня запасов в подразделениях, методику расчета уровня заказа и нормы упаковок. Настройте округление по всей или наиболее оборачиваемой номенклатуре. Пятое. Протестируйте переход на отгрузку упаковками с одним или несколькими подразделениями. Шестое. Примите решение о масштабной эксплуатации системы. Как принять решение? Сопоставьте трудозатраты на штучную обработку, сборку, контроль, упаковку и, что важно, приемку в подразделении, товара и работу с упаковками, наличие компетенций в штучной обработке товара. Например, высококвалифицированные контролеры есть, величину поступающих претензий по браку, недосдаче, пересортице, по таким важным позициям и затраты на их устранение, величину итоговых отклонений по результатам инвентаризации на складе. Если сможете, оцифруйте. Седьмое. Оцените целесообразность введения требования отгрузок кратно упаковкам для остальных клиентов, кроме собственных подразделений. Глава 4. Оборотная тара. Если вы отгружаете товар со склада не только целыми палетами, но и упаковками либо штучно, то вы несете расходы на тару. Расходы тем больше, чем выше ваши объемы. В пересчете на год суммы могут быть очень существенными. Крупный мясокомбинат отгружает продукцию по трем каналам – напрямую клиентам, в собственную розничную сеть и на распределительный склад в другом городе. Отгрузка проводится в стандартизированных кофрокоробах. Конкретный типоразмер подбирает комплектовщик в зависимости от вида продукции. Суммарные затраты на упаковку на момент проведения аудита составляли 1 миллион рублей в месяц. Доля клиентских отгрузок в этом объеме не превышала 40%. Отмечу, что филиалы и розничная сеть использовали короб однократно. Они получали товар в коробке, хранили в ней продукцию на складе, а дальше просто утилизировали, ведь конечный клиент берет товар не целыми упаковками. Переход на оборотную тару для собственной сети потребовал однократных расходов на закупку ящиков, но почти полностью исключил дальнейшие расходы на гофрокартон. Расчетная окупаемость проекта составила 8 месяцев. В моей практике типовая цепочка использования упаковочных материалов выглядит так. Сначала все отгружают товар в коробах от поставщика, потом переходят на закупную гофротару, а потом для оптимизации расходов частично заменяют ее стандартизированной оборотной тарой. Ключевая мысль. Использование оборотной тары может сократить операционные расходы на закупку упаковки. Рекомендация. Отгружать заказы в собственные подразделения в оборотной таре. Кому? компаниям с развитой филиальной сетью, мелкоштучным товаром. Оборотную тару необходимо периодически возвращать из подразделений на склад. Использование для этой цели автомобиля, доставившего груз, если он едет в обратном направлении, может помочь сэкономить на транспортировке. Требования к оборотной таре. Надежность. Тара должна быть из пластика хорошего качества, который выдержит многократные циклы использования. Кратность габаритам товара-носителя. Если в основном товар хранится и отгружается на европалетах, подберите ящики, размеры которых позволят полностью использовать его объем. Например, 600 на 400 мм или 300 на 400 мм и тому подобное. Безопасность. Тара должна иметь крышку, которая надежно крепится к ящику, исключая несанкционированный доступ. Возможность вложения друг в друга. Так вы сократите расходы на обратную транспортировку. Ожидаемый результат. Сокращение расходов на упаковочный материал, повышение утилизации транспорта, сокращение трудозатрат на погрузку, разгрузку. Сложность – средняя. Бюджет – недорого. План действий. Первое. Замерьте время погрузки, утилизацию транспорта и тому подобное по состоянию, как есть. Второе. Подберите типы размеры тары, подходящие параметрам груза. Третье. Закажите пробные партии тары у разных производителей. Четвертое. Протестируйте тару. Выберите оптимальную. Пятое. Закажите достаточное для полноценной эксплуатации количество. Перейдите на работу с тарой. При определении размера заказа учтите, что часть ящиков перманентно будет находиться в ваших подразделениях или в стадии возврата от них, то есть не будет доступна к использованию. Закажите с запасом. Шестое. Замерьте показатели, как стало, и оцените эффект от внедрения. Совет. Передача тары между подразделениями обязательно должна быть отражена в информационной системе. Это значит, что при отгрузке количество отгруженных ящиков необходимо учитывать. Лучше всего прямо отгружать их как отдельную товарную единицу, иначе потом будет крайне сложно найти концы и понять, куда пропали все ящики. И да, они будут ломаться, теряться и тому подобное. Это нормально. Главное, чтобы величина этой естественной убыли не свела на нет всю экономию на закупке гофрокоробов. Глава 5. Прайс-лист. Вы учитываете в себестоимости товара расходы на логистику в целом и склад в частности. Очень часто применяется котловой метод, при котором все расходы на ведение операционной деятельности собираются воедино, и эта сумма учитывается в себестоимости при расчете прибыли. В профильной литературе можно найти бенчмарки, позволяющие сравнить свои показатели с другими компаниями. Это полезно для общего понимания, но для принятия каких-то взвешенных управленческих решений почти ничего не дает. Допустим, у вас доля расходов на склад составляет 6%, а бенчмарк – 6,5%. Значит ли это, что вам нечего оптимизировать? Конечно, нет. Разные позиции могут иметь абсолютно разные трудозатраты на грузообработку. Соответственно, рентабельность тоже будет разной. Гораздо более показательным будет определение реальной стоимости выполнения каждой из складских операций и ее отражение в расчете себестоимости каждой конкретной сделки. Тогда у вас появляется возможность определять, какие услуги можно оказывать клиентам, а какие не стоит. Менеджеры будут точнее понимать рентабельность, и работа будет более рациональной. Один из наших клиентов продает товары для сада и огорода, в том числе топливные брикеты. Это опрессованные отходы деревообработки, которые используются для отопления. Иногда их называют евродрова. Палеты с брикетами имеют большой вес – около 1000 кг. При этом достаточно невысокую цену – от 10 до 15 тысяч рублей. Для сравнения отмечу, что средняя стоимость одной палеты с другими товарами из ассортимента этой компании в 10 раз выше – около 150 тысяч рублей. Компания имеет развитую региональную сеть. Регулярно доставляет товар в близлежащие субъекты. Один из клиентов, находящийся за 600 км, стал активно продавать брикеты, поэтому создавал крупные заказы каждую неделю. Длительное время, вплоть до того момента, пока появилась детальная аналитика рентабельности продаж в разрезе контрагентов товарных групп направлений доставки, компания просто не понимала, что наценка на этот вид товара не покрывает транспортные расходы на такое плечо доставки, поэтому продавала их в глубокий минус. Причем это сложилось вовсе не из-за нерадивых менеджеров по продажам или логистов. При большом количестве текущей работы без особой причины уходить в какой-то глубокий анализ у сотрудников нет ни времени, ни желания. А широкий ассортимент еще больше скрывает ту нерациональность, которую я сейчас вывела из сумрака. Ключевая мысль. Расчет себестоимости складских операций, а также затрат на грузообработку товарных категорий дает отличную базу для детальной оценки рентабельности процессов и принятия решения о том, какие услуги целесообразно оказывать, а какие нет. Склад может оказывать клиентам разного рода дополнительные услуги – сборку комплектов, создание наборов, упаковку и маркировку. Но каждая из этих операций не бесплатна для компании, ведь ее выполняют сотрудники. Тратятся ресурсы в виде упаковочного материала. Поэтому соглашаться на их выполнение необходимо не на эмоциях. Этот клиент для нас очень важен, если мы не будем проводить для него фасовку, он вообще не будет с нами работать. А на основе данных о реальной стоимости операций и рентабельности по конкретному контрагенту. Рекомендация. Рассчитать стоимость выполнения основных складских операций и перейти на учет этих расходов в разрезе каждого отгрузочного документа. Рекомендация будет тем важнее, чем более дешевым является ваш продукт. Если вы работаете в премиальном сегменте, уверены, что небольшие дополнительные расходы на хранение скомплектованного заказа на складе несущественно уменьшат прибыль. Если же вы работаете на минимальных наценках, тогда считать расходы точно нужно. Еще одним возможным направлением использования данных о реальной стоимости складских операций является дифференцированный подход к ценообразованию. Не обязательно ведь отказываться от работы с нерентабельным товаром или перестать возить брикеты из примера выше на расстояние в 600 км. Можно увеличить наценку до той величины, когда работа с товаром будет оправдана экономически, а дальше уже рыночная ситуация сделает свое дело. То же самое относится к браку. Часть товарных групп может быть объективно больше подвержена браку, чем остальной ваш ассортимент. Истечение срока годности, механические повреждения, выход из моды. Закладывайте потери от брака в наценку на каждой конкретной товарной категории. Это может быть более оправдано, чем распределять их на весь ассортимент. Кому? Если расходы учитываются котловым методом, при этом есть потребность в детализированном учете. Ожидаемый результат – снижение расходов, отказ от работы с нерентабельными товарными группами, повышение маржинальности бизнеса, сложность – средняя, бюджет – недорого, программирование. План действий. Первое. Составьте перечень всех складских операций. Второе. Проведите детальный хронометраж процессов. Третье. Рассчитайте стоимость выполнения типовых операций. Пример расчета приведен в Telegram-канале. Четвертое. Оцените трудозатраты и стоимость выполнения востребованных клиентами дополнительных операций. Специализированной маркировки, дополнительной упаковки, формирование пакинг-листов и тому подобное. Пятое. Рассчитайте стоимость срочного выполнения операций, если это востребовано. Как правило, в этот расчет включают затраты на оплату переработки сотрудников. Шестое. Обсудите прайс-лист с отделом продаж. Седьмое. Настройте автоматический расчет стоимости операций в МС, биллинг или в учетной системе. Восьмое. Ознакомьте заинтересованные подразделения с прайс-листом на услуги склада и тестовым периодом детального учета расходов. Девятое. По итогам завершения тестового периода примите решение о переходе на новую схему либо о ее отмене, если она не прижилась. Возможно, потребуется корректировка тарифов. Важно! Тарифы должны отображать фактический уровень затрат, потому что цель состоит не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы оценить реальную картину. Следующий шаг – запланировать регулярную актуализацию тарифов. Глава 6. Цените ли вы клиентов? Много лет назад мне попалась в руки книга Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь». В ней автор, лучший автодилер США, делится личным опытом построения компании, с которой клиенты готовы работать долгие-долгие годы. Его подход не имеет ничего общего с ценовым демпингом. Речь идет именно про создание базы постоянных лояльных покупателей. В то время в моем управлении был департамент логистики торговой компании, включающий в себя склад, транспорт и отдел закупок. И я помню, насколько описанный в книге подход отличался от реальности. Клиенты в компании были важны только одному подразделению – отделу продаж. Мои сотрудники воспринимали их скорее как обузу, для которой надо было что-то собирать. Опять сделали огромный заказ в 7 вечера, они не думают, что мы домой хотим. Доставлять. Везем за 3-9 земель одну коробку, а у них еще и разгружать некому. Еще и сроки поставки заказных позиций ждать оперативно. У меня что, другой работы нет, кроме как искать по всему городу этот фильтр? Это частные случаи. Конечно, возмущались не все и не всегда, но высказывания абсолютно реальные. Поначалу казалось, что просто у нас работают какие-то неправильные люди. Чего ждать от грузчиков, например? Но потом я все-таки поняла, что причина всегда в голове. В данном случае – во мне. От того, что руководитель транслирует своим сотрудникам, как именно организует их работу, за что люди реально получают зарплату, напрямую зависит, как они будут относиться к клиентам и своей работе. Даже уборщица должна понимать, что ее цель – довольный и счастливый клиент, а не просто проведенные на работе 8 часов. В рамках ее зоны ответственности – поддержание чистоты и порядка. Конечно, я не отзывалась о клиентах плохо, но и не транслировала обратное с должным уровнем убедительности. У меня не получилось добиться успеха в перестройке мышления именно тогда. Но впоследствии на всех проектах я стала уделять огромное внимание тому, чтобы формировать у сотрудников подразделения логистики понимание, кто именно платит им зарплату. Это клиент. Если исходить из этой парадигмы, то все действия в компании должны быть направлены на то, как удобно клиенту, а не сотруднику. Сообщить заранее, что заказ готов к выдаче или что водитель уже подъезжает. Упаковать товар так, чтобы его было удобно принять. Подобрать не только запрашиваемый товар, но и альтернативы, более интересные по срокам поставки или цене и тому подобное. Ключевая мысль. Логистика – это сервисное подразделение, которое напрямую влияет на то, будет клиент доволен покупкой или нет. Конкурировать логистикой гораздо более целесообразно, чем просто ценой. И речь здесь идет не столько о дополнительных сервисах, которые вы готовы предложить клиентам. Об этом написано в 5 главе 5 раздела. Сколько о более тонких материях. Отношении сотрудников к клиентам. Рекомендация. Выстроить работу каждого сотрудника компании, исходя из интересов клиентов. Важно. Этот подход совсем не означает, что необходимо во всем соглашаться на условия и пожелания заказчика. Речь о том, чтобы слышать потребности клиента, сопоставить их со своими возможностями и осознанно принимать решения об условиях поставки или оказания услуг. Кому? Всем, кто хочет построить компанию не на пару лет, а в долгую. Ожидаемый результат. Рост базы лояльных клиентов, повышение уровня NPS. Стоимость – бесплатно или недорого. План действий. Первое. Проведите с ключевыми руководителями мозговой штурм и определите, как именно можно повысить клиентоориентированность сотрудников. Из примеров. Привязать некоторый размер премиальной части сотрудников к выручке прибыли компании. Важно. Не всю премию, потому что на выручку склад влияет слишком опосредованно. Проводить с сотрудниками обучающие мероприятия, на которых формировать понимание, что деньги им платит не работодатель, а клиент. И как каждый сотрудник влияет на впечатление клиента от компании. Второе. Разработать стандарт взаимоотношений с клиентом для каждой должности. Третье. Обучить персонал. Следующий шаг. Внедрить замер NPS. Глава 7. А как насчет поставщиков? Утверждение «клиент всегда прав» и разные его вариации мы слышим все чаще. На конкурентном рынке учитывать интересы заказчика и определять их ключевой ценностью компании очень важно. Но задумывались ли вы о том, чтобы относиться точно так же к поставщикам? Чем крупнее компания, тем в более жесткие условия она ставит своих поставщиков. Как в простых вещах, например, требованиях по высоте палеты с готовой продукцией, так и в более сложных, например, больших отсрочек при проведении оплаты. Выполнение требований может стоить для поставщика недорого или быть почти бесплатным, а может складываться в огромные расходы. Логично, что так или иначе компании учитывают эти затраты в стоимости товара. Поэтому, если для вас обеспечение лучшей цены для клиента – важная задача, то выстраивание с поставщиками не потребительских, а партнерских отношений даст намного более весомый результат. Интернет-магазин автозапчастей «Exist» стоял у истоков маркетплейсов в нашей стране и был одним из первых в своем сегменте, кто начал показывать на сайте не только всевозможные аналоги нужной вам запасной части, но и указывать сроки поставки каждой из них. Естественно, что далеко не все хранились на складе. Значительную часть товара привозили от поставщика только под конкретный заказ клиента. Сейчас любой маркетплейс отображает плановую дату доставки. Но очевидно, что это непростая задача, требующая координации с базами данных поставщиков, расчета нормативов времени на перевозку и складскую грузообработку. Ну а 15 лет назад это и вовсе было слабо выполнимо. Тем не менее, компания предоставляла такой сервис. Примеры взаимодействия с поставщиками. Совместное прогнозирование. Вы предоставляете планы продаж, информацию о перспективных маркетинговых активностях и так далее. И ваш партнер заранее включает это в свои планы производства. Если вы крупный клиент, то ваш прогноз будет точнее, чем его собственный, ведь это вы находитесь ближе к рынку и его потребностям. Согласование кратности отгрузки. Еще на стадии упаковки готовой продукции поставщик может формировать сборные палеты под ваши требования. Впоследствии на складе ему не придется комплектовать товар под ваш заказ. Он будет отгружать микс-палеты, сформированные на производстве конкретно под вас. Процесс обойдется дешевле. В конечном счете он сможет предложить вам лучшие условия по цене. Увеличенные сроки рассмотрения претензий по недовозу и пересортице. Вы сможете не проводить приемку товара, гораздо быстрее пуская его в продажу, если будете понимать, что поставщик компенсирует претензию даже спустя месяц. При наличии устойчивого спроса это приведет к более быстрому следующему заказу. Ключевая мысль. Построение с поставщиками не потребительских, а партнерских взаимоотношений в долгосрочной перспективе даст вам намного больше конкурентных преимуществ, нежели скидка, которую поставщик предоставил из последних сил. Попробуйте стать для своего поставщика идеальным клиентом. Рекомендация. Пересмотреть взаимоотношения с поставщиками с потребительских на партнерские. Совместно строить цепь поставок. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Повышение рентабельности бизнеса. Сложность – высокая. Бюджет – недорого. Реализация этой рекомендации не будет для вас бесплатной, особенно на первых порах. Выставляя поставщикам требования по укладке груза на палеты определенным образом, удобным при обработке на вашем складе, вы столкнетесь с возросшей на стоимость переупаковки ценой. Призываю вас не отказываться от этой опции сразу. Попробуйте сопоставить увеличение цены с затратами на переупаковку на своем складе. И, скорее всего, обнаружите, что это будет оправдано экономически. Со временем поставщик оптимизирует свои процессы, например, изменит логику формирования палет еще на стадии производства, после чего сможет снизить цену для вас. То, что сначала будет казаться платой за комфортные условия поставки, вполне может трансформироваться в общее повышение операционной эффективности без увеличения цены. План действий. Первое. Проведите оценку своих поставщиков, выделите из них приоритетных. Важно! На этой стадии нужно выделить стратегических поставщиков, например, эксклюзивных дистрибьюторов вашего товара или тех, с кем вы видите возможное выстраивание партнерства. Ориентироваться только на объем закупки не стоит. Второе. Проведите стратегическую сессию с топ-менеджерами компании. Определите, в каких направлениях вы можете выстроить взаимодействие с поставщиками. Третье. Запланируйте встречи или совместные страт-сессии с поставщиками по реализации плана мероприятий для повышения эффективности. Глава 8. Упаковка. В этом разделе мне бы хотелось раскрыть одно из типовых требований к поставщикам – упаковку груза более широко. Сети и маркетплейсы предъявляют жесткие требования по упаковке, отклонение от которых ведет к штрафам, задержке при приемке, дополнительным расходам на доупаковку или переупаковку, либо вообще к отказу от приемки с соответствующими санкциями. Но это крупные компании, и им легко. Понятно, что высокие обороты компенсируют возможные неудобства и дополнительные расходы. Но хочу отметить, что вашим поставщикам А. Чаще всего несложно упаковать груз так, как это удобно вам. Б. Они просто не знают, как нужно. У одной из компаний, с которой нам довелось работать, комплектация заказа проводилась так. В ВМС поступал заказ, который разбивался на несколько заданий на сборку объемом не более 50 строк. Склад работал по бумажной технологии, и это разделение было сделано для оптимизации загрузки комплектовщиков. Поскольку на складе применялось динамическое адресное хранение, одна и та же позиция могла находиться в разных частях помещения и попадать в разные задания. После сборки упаковка каждого задания проводилась отдельно, грузовые места консолидировались в заказ уже перед отгрузкой клиенту. В результате клиент получал накладную, в которой товара А было, например, 300 штук, вскрывал первую коробку и находил там только 200. Клиент пересчитывал товар повторно, перепроверяя, а не допустил ли он ошибку в подсчете. Ставил отметку о недосдаче в накладной. Далее брал следующий короб, в нем находил еще 50 штук. Повторял цикл перепроверки. И только в третьей коробке находил оставшиеся 50. Конечно, это было неудобно для заказчиков и вызывало массу претензий. Проблему можно было решать разными способами. В данном случае было принято решение формировать упаковочные листы на грузовые места, чтобы клиент сразу понимал, что в этой коробке не вся партия по заказу, а только ее часть. Поставщик может отгружать товар неудобным для вас способом просто потому, что вы ему не говорили о том, как надо. Обсудите требования по упаковке, и вполне возможно, их реализация не представит для него сложности. Если сложности все-таки возникнут, совместно оцените удорожание, сопоставьте его со своими расходами и только после этого принимайте решение. Рекомендация. Сформировать требования по упаковке к поставщику и согласовать их. Кому? Всем. Ожидаемый результат. Сокращение трудозатрат и времени на проведение приемки товара. Все современные ВМС позволяют фиксировать требования клиентов по остаточному сроку годности, упаковочным талонам, правилам упаковки и тому подобное, что позволяет не держать все это в голове сотрудников, полагаясь на их память и внимательность. Пример требований по упаковке для поставщика. Все короба должны быть промаркированы, уложены на палете этикетками наружу и не вверх тормашками. Сборные коробки должны содержать упаковочный талон с перечнем позиций. Сборные палеты должны содержать пакинг-лист с перечнем скомплектованных на него позиций и их количеством. Все позиции должны иметь маркировку, соответствующую названию в товаросопроводительных документах. Сложность – низкая. Бюджет – бесплатно. План действий. Первое. Проанализируйте процесс приемки. Определите потери, оцените, есть ли возможность оптимизации в случае изменения упаковки поставщиком. Второе. Сформулируйте требования по упаковке товара, которые важны для вас и позволят обеспечить более высокую скорость приемки и размещения. Третье. Проведите переговоры с поставщиками о соблюдении этих требований. Попробуйте зафиксировать исполнение этих требований в договоре. Четвертое. Оцените результат от внедрения.